Карпы. Карповые представляют собой самое многочисленное семейство пресноводных рыб. Они распространены по всей Земле. Например, в России обитает около двух десятков их видов — воблы, лещи, караси, лени, язи, чехони и многие другие. Карповые используются в пищу, а также как декоративные породы. Сазан или карп обыкновенный. Сазан или карп обыкновенный внесен в Международную красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Это кажется странным, ведь карп, пожалуй, самая распространенная из рыб, которую можно увидеть на прилавках. Однако это одомашненная форма сазана, и ее разводят специально. А вот дикий сазан действительно стал гораздо более редким, чем в прежние времена, хотя и сегодня он встречается на обширных территориях Европы и Азии. Сазан или карп обыкновенный живет до 35 лет. Зимой обыкновенный карп залегает в спячку в глубоких ямах на дне водоемов. Его тело покрывается слоем слизи, дыхание замедляется. Весной, во время паводка, он снова выходит в реки. Сазаны, как и многие другие рыбы, умеют разговаривать. При опасности вожак стаи издает серию трещащих звуков, давая понять о приближении врага. Спортивная ловля. Карпов разводят не только для пищи, но и для спортивной рыбалки. Самый большой карп на сегодняшний день был пойман в коммерческом водоеме в Венгрии в 2015 году. Он весил 48 килограммов. Интересно, что по правилам рыболовного спорта пойманную рыбу, замерив ее массу и длину, полагается отпустить, и ее потом могут поймать еще много раз. Крупнейшие в мире карпы достигают массы 40-50 килограммов. Экзамен для рыбок. Карпы кои или парчовые карпы — декоративные рыбки, выведенные в Японии из амурского подвида сазана. Чтобы рыбу признали карпом кои, она должна пройти строгий отбор. В оценку входят строение тела, фактура кожи, цвет и рисунок, а также осанка, то есть то, как рыба держится в воде и плавает. Учитывают также общие впечатления, а потом присваивают определенную категорию. В наши дни существует более 80 пород кои. Они разделены на 16 групп. Как появились кои? Карпов завезли в Японию из Китая примерно в 14-15 веках. Их стали разводить по всей стране, но со временем в результате мутаций появлялись рыбки необычной окраски. Крестьяне не ели таких рыбок, а постепенно стали разводить как декоративных. Увлечение со временем охватило все слои общества. Сегодня же кои украшают аквариумы и пруды в парках по всему миру. Клубы любителей кои есть сегодня во многих странах. Золотой карась — живучая рыба. Золотой или обыкновенный карась принадлежит к семейству карповых. Он широко распространен в озерах Евразии, реже в реках, предпочитая места со слабым течением. Эта рыба очень живучая. Она устойчива к недостатку кислорода, колебанию температур и выдерживает даже пребывание в соленой воде, что для полностью пресноводной рыбы необычно. В заросших лесных озерах и заброшенных карьерах карась может оказаться единственной выжившей рыбой.